Очень смешно. Дверь скрипнула, пропуская внутрь кровавой бойни последнюю фигуру из оставшихся в живых бойцов отряда тени. Спокойно там. Ну, знаешь ли, дорогуша, между прочим, это вы без приглашения. Дверь кабинета открылась, и на пороге появился хозяин, задумчиво осматривающий поля боя и с каким-то презрением отшвыривая ногой тянущуюся к нему чью-то отрубленную кисть. Ни письмеца тебе в конверте, ни весточки, могла бы пару строк и черкануть, мол, так и так, друг мой старинный, соскучилась, бегу к тебе в объятья, паяц. Хмыкнула фигура, стягивая с головы маску, отчего на плечи рассыпалась прекрасная грива из сине-черных волос. Рада, что ты еще не растерял хватки, старый лис. Они какое-то неуловимо короткое время рассматривали друг друга, после чего черноволосая эльфийка впилась ему в губы поцелуем, страстно сомкнув одну руку на загривке его волос, а другой мощно сжимая хозяйство пискнувшего приглушенно из-за поцелуя мага. «Тише, ты оторвешь!» Тяжело дыша, с трудом вырвался из объятий маг, придерживая ущемленное в штанах достоинство одной рукой. «Если еще не оторвало, значит, уже не оторву», — рассмеялась эльфийка, проскальзывая мимо него в открытую дверь кабинета. «Ао!» — протянула эльфийка, вскинув бровь, слегка втянув аромат расставленных на столе и дышащих паром пиал с чаем. «Тайбичима, а ты явно изменился с тех пор, как мы с тобой последний раз виделись, Нильс. Ну а что ты хочешь?» — пожал плечами маг, слегка в раскорячку пройдясь по комнате и садясь за свой рабочий стол. «Было время, я мамкину титьку смоктал, было время, ослиную мочу, что в южных портах именуют пивом, бочками в себя заливал, теперь вот на травочки-муравочки перехожу. Что тут скажешь, все течет, тай, все меняется». Эльфийка, обхватив двумя ладошками пиалу, растеклась в высоком, обитом кожей кресле, задумчиво разглядывая причудливую пляску парящей воды и не нарушая возникшей паузы. «Как жизнь, красотка?» — через какое-то время произнес маг, вскинув бровь. «Не желаешь ли свалить отсюда куда-нибудь? Да так, чтобы нас с тобой вместе потом еще 3 месяца искали с собаками и не нашли?» Улыбка благодарности с кивком была ответом его словам, а значит, она помнит. «Значит, это было, и было по-настоящему, значит, это что-то да все еще значит для нее». Тот глупый и самонадеянный подкат от бравого королевского офицера, что, набравшись алкоголя и смелости, подошел, казалось, целую 1000 лет назад в забытом богами захолустье, прожженного ветрами и солнцем халифата, когда они были оба младше, когда они оба были лучше, честней, а мир вокруг замер в тот день для них двоих. Вагдит кивнул своим мыслям, погружаясь в воспоминания. Они были вместе, пусть и недолго, но были. Чудные были времена. Солнце вроде как светило ярче, трава вроде бы была зеленее, а как ему, тогда еще никому неизвестному офицеру гвардии, завидовали все на дальнем южном гарнизоне. Эх, какая женщина! Он был влюблен до безумия в эту черную пантеру из джунглей, да что там говорить, даже сейчас сердце бешено колотилось, когда взгляд жадно выхватывал ее скупые движения. «Нильс, мне сказали, у тебя есть кое-что, что мне очень нужно», наконец произнесла она, слегка склонив на бок свою прелестную головку. «Ну, знаешь ли, дорогая, если бы я начал перечислять все то, что у меня есть и от чего бы твои загребущие ручки не отказались, ты бы посидела в этом кресле, пока дослушала весь список до конца», — рассмеялся он. «Даже так?» — вскинула она игриво бровь. «Хорошее начало для беседы, господин офицер. Умеете вы даму заинтриговать. Рад стараться», — отсалютовал он ей указательным пальцем, мягко кивнув. «Мне нужно сердце Тида», уже более серьезно произнесла она, заметно напрягаясь телом. «И», произнес маг, кивая ее словам. «Что и?» Поджала губки эльфийка. «И взамен ты готова мне предоставить». Вагдит задумчиво стала изучать потолок. «А боги поднебесья, старый ты пройдоха, не тяни, говори уже», рассмеялась она. «Отдай мне Гальверхейм». Маг впился в нее своим тяжелым и серьезным взглядом без тени эмоций. «Хаэм». Эльфийка вернула так и не отпитый чай на столик, также возвращая магу не менее серьезный взгляд. «Это слишком большая цена, Нильс, за твою личную месть и за твои чувства», — маг покачал головой. «Не надо сюда примешивать Леа», — вспылила зло эльфийка, подскакивая с кресла стальной пружиной. «Я действую исключительно в интересах клана. Если б ты знала, сколько мне сил стоило не удавить этого светлого своими руками». Медленно верховный маг короны поднялся из-за стола, подходя к ней почти вплотную. «Как же я ему завидовал все это время, Тай, не надо, Нильс. Она опустила голову. Тогда не говори мне о своем клане и тем паче о цене. Он невесело усмехнулся. Она опасна, Нильс. Я могу не удержать волчонка. Это не тот противник, с которым можно не считаться. Эльфийка вновь подняла свой взгляд. Ну, тогда, может быть, ты с Тидом без моей помощи решишь пободаться? Мак нежно провел кончиками пальцев по ее щеке. Эмдуш, она, закрыв глаза, прильнула к его ладони. Неплохой расклад у вас, господин офицер, умеете вы с женщинами торговаться. Если б умел, моя дорогая, хрен бы ты тогда куда от меня сбежала, улыбнулся он. Это еще надо посмотреть, кто от кого бежал. Озорной огонек блеснул в ее взоре, а рука вновь ухватилась за главное, отчего Макэс шумом выпустила из груди воздух, округлив глаза. «Тише, детка, тише!» Сиплым голосом, слегка согнувшись в ее руках, попросил он. «Значит, будем считать, что мы договорились». Улыбнулась она, слегка повернув кисть, отчего мага тоже повело в сторону. «Разве я мог тебе отказать?» Прохрипел он. «А ты попробуй». Она прикусила зубками мочку его уха, обдав жаром дыхание шею. «Обязательно», — улыбнулся он, — «только можно в следующей жизни». «Не советую», — рассмеялась она, резко отпрянув в сторону и направляясь к двери. «Ох, не советую я тебе этого делать, мой милый бравый офицер». Тонкая и грациозная фигурка эльфийки скрылась за дверью, оставляя его один на один со своим бешено стучащим сердцем, поющий радостные дифирамбы душой и пульсирующим от прилива крови достоинством. «Потрясающая женщина», — думал он, качая головой ей вслед, вновь не без труда добираясь до своего кресла, дабы провести эту ночь в полном одиночестве, разглядывая потолок и вспоминая дела давно минувших дней. Это был успех. Наша безбровая фурия метелилась, как тысяча пьяных матросов в припортовом кабаке. Она легалась, она кусалась, она рвалась в бой, несмотря на то, что ей порядком уже натыкали по мусалам. В сумме из 10 боев она выходила на арену 3, одержав победу в 2 поединках, чем смогла отыграть с кона свои сережки и сверху получить 12 серебряных монет. Естественно, самый большой куш сорвали братья, причем бились они в парных боях, так сказать, стенка на стенку, и эти благородные олени севера ни разу не проиграли. В итоге у нас на руках вновь оказались денежки, вернее у них на руках, так как я ни под каким предлогом не соглашался участвовать в драках. Ну не обессудьте, не мое это, пусть я даже через дымку пьяной хмари и понимал, что даже в своем нынешнем состоянии мог накостылять практически любому из присутствующих и, даже возможно, одному из герцкальдов, но только одному, так как в паре они были великолепны. Изорвав мой некогда белоснежный носовой платок на куски и заткнув этими ошметками расквашенный нос принцессы, дабы остановить из него кровотечение, наша дружная компания вновь пошла по кругу, наводить шухеру по рядам комедиантов и циркачей. Мы вновь пили, пытались петь песни, гонялись за факиром и даже умудрились найти мини-зоопарк, где, естественно, дергали за хвост усталого от жизни и всего этого мира льва, выковыривали из панциря черепашку, ну и еще герцкальды учили надувать принцессу лягушек через соломинку, вставленную земноводным сами знаете куда. Смеху было, словами не передать, особенно когда принцесса выдвинула голову черепашки, всунув палец той с неожиданной стороны. Надо было видеть взгляд того создания и ту скорость, с которой она потом от нас убегала. Не такие уж они и медлительные, черепахи. Я, помнится, еще в тот момент подумал, как же хорошо, что факир так быстро бегает. Вообще в какой-то момент мне стало все это даже нравиться. Не знаю, может быть, я наконец-то расслабился, может так статься, что алкоголь все же купировал во мне все человеческое, но я стал получать удовольствие от объятий братьев и, что уж греха таить, куда большее удовольствие от прикосновений юной смутьянки, что откровенно висло на мне, причем уже без стеснений парочку раз звонко отвесив мне по заднице звонких шлепков ладонью. Это, конечно, немного не то, чего я обычно ожидаю от женского пола, но на большее лучше сию юную прелестницу не провоцировать, ибо дурь-дурью а разум я еще не окончательно пропил. Не знаю, как с вами, но даже в подобном состоянии меня не отпускает думка о дне грядущем, а он, увы, настанет, тяжкий и муторный день ужасающего похмелья и не менее тяжелых дум о том, что ты успел вчера содеять в столь легком и возвышенно свинском состоянии, истоптав порядком ноги, причем я, как оказалось, все это время был только в одном сапоге, мне все же удалось склонить своих товарищей и товарку на то, чтобы банально посидеть спокойно, хоть полчасика, ровно на попе, не горцуя по рядам и улочкам. Моим выбором стал самый большой и, видимо, самый богатый шатер циркачей, с натуральной круглой ареной, отсыпанной песком, с полноценными номерами и представлениями. Я с непередаваемым блаженством вытянул гудящие ноги, с интересом рассматривая, как лихие всадники с прыжками и прочими чудесами носятся на конях по кругу, как клоуны заставляют в смехе корчиться трибуны, а затем дрессировщики выводят чудные твари земные, заставляя их прыгать с тумбы на тумбу или играть мячиками. Милые, простые и понятные сердцу забавы, то, что пройдет через века, не единожды затронув человеческие души, вообще задумывались, насколько примитивны и меж тем красочны представления в цирках. Это же квинтэссенция развлечений, которую человечество сохранит, несмотря ни на что. Меняется мода, уходят наряды и олиповатые, вычурные украшения. Появятся автомобили, меняя друг дружку, настанет век, когда на смену пышечки-толстушки придет век анорексиков с синими кругами под глазами, что, собственно, наблюдалось мной в мою бытность на матушке-земле, и вот только цирк не изменен. Ну что можно еще вспомнить? Да ничего, рушатся стены замков, стачивает время углы пирамид, но вот это, вот именно это останется даже после нас. В какой-то момент от умиления и умиротворения мне даже под бурные аплодисменты разгоряченной публики удалось задремать, уткнувшись в плечо принцессы, за что я, естественно, был тут же ею облаплен и низведен своей тяжкой головушкой к ней на коленке. Из полудремы я один раз открыл глаза, когда выступала группа гимнастов, так как женская йога – это, ребята, наше все. Ну и еще меня разбудили на выступлении фокусника, у того что-то, видимо, не получилось, либо же получилось, но не так, как задумывал, отчего толпа стала швыряться в него всякой гадостью. Ну и Герцкальды выкинули последний, из еще оставшихся на мне, сапог в сторону арены. Улич. В какой-то момент сладостного покоя активировались мои демоны, принявшись трясти меня. Мы думали-думали и мы придумали. Естественно, ничего хорошего в голову братьев прийти не могло, но куда хуже, что на их сторону встала принцесса, а виной всему стал горе фокусник. Видите ли, все вдруг дружно вспомнили, что я вроде как маг, ну и припомнили заодно то, что я не выходил на ринг, чтобы получить по мусалам и заработать денежку в общую копилку. Вот так вот, вяло отнекиваясь, меня практически на руках внесли за кулисы цирковой труппы, где нам, ободранным, но меж тем по-прежнему остающимся знатными господами, срочно потребовалось лицезреть пред наши мутные очи главного управляющего всем этим шатром. Чем могу быть полезен? Тучный, высокий и крепкий мужчина, с окладистой черной бородой, которого так и подмывало назвать Карабас-Барабас, честно попытался добавить какое-нибудь слово, вроде «господа», но у него это так прямо не получилось. «Я так понимаю, это вы желали меня видеть?» «Да», — дружно закивала троица. «Вот, КХМ», — прокашлялся мужчина в бороду. «Простите, что вот, вот он», — тут же три пальца уткнулись мне в грудь. «Это он, Эбиус Вонг», — тяжко вздохнул мужчина, протягивая мне для пожатия свою огромную, покрытую богатым ворсом естественного происхождения руку. «Видимо, из нас всех лишь в моем взгляде уловив зачатки разума. Не могли бы вы, попробовать более точно сформулировать причину, по которой вы ворвались к нам и вызвали меня?» «Улих», собрав в кучу глаза и волю, ответил я, ухватившись за его ладонь, как судно во время шторма за якорь. «Простите, сударь, за беспокойство, он», — сыканием выдала принцесса. «Эд, к бабке не ходи», — молодцевато щелкнул каблуками Рамус. «Мы тебе дело говорим», — поддержал брата Трим. «Ну, то, что вы говорите, это уже хорошо», — поджал губы здоровяк управляющий. «Осталось дело за малым, понять, что именно вы хотите от меня». Тяжко, практически на междометиях, мы с горем пополам смогли обрисовать господину Вонгу сногсшибательную задумку, по которой я должен был выйти на арену с фокусами, а господин управляющий взамен отдает нам денежку за мой талант, а опыт выступления у господина мага имеется, свел задумчиво вместе кустистые брови управляющий. «Он лучший», — стукнул себя в грудь кулаком Трим. «Из лучших», — согласно кивнул Рамус. «Однажды он голышом со стола спрыгнул», — подался в воспоминания Трим. «Вот это был номер», — воздел вверх палец Рамус. «Мы все там попадали», — хлопнул в ладоши Трим. Да прямо голой попой к потолку крутнулся, расплылся в улыбке Рамус. «Вы бы только видели», — мечтательно покачал головой Трим. «А я хочу посмотреть», — возмущенно топнула ногой принцесса. «Господин барон, это что же такое получается? «Почему все, а не я? Что?» – оторопело уставился я на нее. «Так», – она поджала губы. «Немедленно раздевайтесь. Не знаю, чем бы это все закончилось, но спас меня, как это ни странно, именно управляющий», подхватив под локоток и уводя прочь от моих собутыльников и пылающей гневом принцессы. «Не знаю, что у вас в голове и есть ли там вообще хоть что-то на данный момент, но, похоже, юноша, вы будете мне очень благодарны завтра за это», — хохотнул мужик, когда мы отошли на расстояние, где нас уже не услышат. «Спасибо», — покачнулся благодарственно я. «Однако, я так понимаю, вам все равно нужно под тем или иным предлогом выйти на сцену». Покачал он головой. «Иначе ваши друзья не отстанут от вас, верно?» Устало вздохнул я, обернувшись к тройке разгильдяев, медленным шагом направляющихся к своим местам на трибунах. «Я могу выпустить вас через номер вместе с клоунами, виновато как-то предложил мне он. По крайней мере, всем сразу будет ясно, что ваши огрехи вроде как запланированный юмор постановки. Нет, я жестко стал растирать ладонями лицо, пытаясь привести себя в чувство. Что же вы хотите, сударь?» Уже куда как с большим недоверием уставился он на меня. «Есть вода со льдом для моей головы», — улыбнулся я. «Будем с вами, сударь, творить величайшую постановку за всю вашу жизнь». Не знаю, чем руководствовался Эбиус Вонг, когда, покачав головой, стал выполнять мои заявки, но за себя могу сказать с вероятностью 100%, алкоголь – зло. Обычно я человек тихий и умиротворенный, не стремящийся к огласке своих действий и начинаний, а тут даже не знаю, откуда-то из глубин моей темной души на свет Божий попер из меня артист, режиссер и постановщик, требуя наконец-то признания таланта, громких аплодисментов, ну и статуэтки Оскара, если уж на то пошло. Трижды по минуте я засовывал голову в ведро с водой и кусками плавающего там колотого льда, дабы хотя бы начать людей видеть не в раздваивающейся проекции. Далее сложнее. Я упал в оркестровую яму за занавеской, так как ну совершенно не ожидал, что здесь будет оное, хотя по логике вещей, не используя магии, добиться более или менее громкого звучания музыки можно было, только усилив все это гулом эхо. Музыканты были супер. Во-первых, они не удивились моему экстравагантному появлению, ну, а во-вторых, как все музыканты, кто имеет дело с пьяной публикой, лезущей к ним, дабы на губах пропукать следующую мелодию или песню, которую им необходимо сыграть, просто феноменально красиво и четко уловили как ритм, так и общую составляющую композиции, которую я от них потребовал. Да, качал головой глава цирка, следуя за мной по пятам. Чувствую, это будет нечто фееричное, либо же полный провал. Вот, тут же озарило меня. Господин Вонг, вы будете нужны оркестру. Это еще зачем? Удивился он. Это не просто музыка, это песня, а как говорится, из песни слов не выбросить. «Потому ваш голос нужен будет как никогда», — улыбнулся я. «Боги помилуйте, юноша, откуда у меня голос?» — забубнил он, отмахиваясь от меня. «В жизни никогда песен не пел, так как еще с детства уяснил, что своим голосом могу до седины цирковых медведей довести. Что сказать, что есть, то есть мужчина он весьма басовитый. Правда, кое в чем он ошибался, а именно в отсутствии фактуры. Чего-чего?» А колорита и фактуры в его низких горловых частотах было хоть отбавляй. У меня была одна разбитная медсестра на смене, в бытность мою дежурным по больнице. Так вот она говорила, что иным мужикам и пенуса не надо, лишь бы говорил чертяка да своими децибелами ласкал чуткий женский слух. Ну, знаете, это когда ты еще не видишь человека, а уже понимаешь, что мужчина с большой буквы разговаривает. Фактура. Для меня, к примеру, всегда эталоном мужского голоса был Армен Джигарханин, особенно вкусна, мой взгляд, его фраза из мультфильма «Остров сокровищ», где он произносит «И тогда живые позавидуют мертвым». Ну, просто мурашки по спине в этот момент бегут. Ух, а кто-нибудь слышал оригинальный голос еще того, старого Дарта Вейдера из «Звездных войн»? Это тоже что-то с чем-то. Кстати, господин Джеймс Эрл Джонс, которому принадлежит голос, еще и папу льва озвучивал из мультфильма «Король лев». В общем, мужик попал, на каком-то огрызке бумаги я быстро накатал текст, оставив его нервно бубнить слова, а сам же в это время усилил стандартными магическими плетениями звук в яме, ну и помчался за кулисы, обвешивать арену световыми рунами, так как прожекторов на сцене не было, к моему прискорбному сожалению. А для моего шоу не только свет нужен был, но и желательно огненная вакханалия. Управившись за энный промежуток времени, решил, что моему шоу нужна изюминка, а следовательно, пришлось опять отвлекать мою смущенную оперную диву, занимающую по совместительству пост главы цирка, дабы он срочно выстроил перед мои ясные очи стройную шеренгу прелестных дам, что еще не успели снять свои цветастые и расшитые блестками и перьями наряды. Высокие, низкие, стройные и не очень, они удивленно рассматривали меня, когда я с пристрастием прохаживался перед ними, выискивая нужный мне типаж. «Ну», — поторопил меня Вонг, — «мне еще текст учить, выбирайте уже, не то», — подсокал я придирчиво языком. «Все не то, как не то», — нахмурился бородач. «Ты вот это, господин барон, на моих девочек не наговаривай, вон на Марту посмотри, посмотри, посмотри, это же не женщина, огонь, гляди какие сиськи, да они больше, чем у тебя голова, а на задницу глянь, ни грамма жира, сплошная мышца». Она даже на спор однажды орех расколола, зажав между ягодиц. Я немного испуганно отскочил от здоровенной Марты с ее мощным тазобедренным суставом, так как мне показалось, что что-то нехорошее блеснуло в ее взгляде, направленном на меня. «А гимнастки где?» Затравленно заозирался я по сторонам. «Была же целая труппа, там, помнится, такие девочки верткие были, глаз не отвести. Ишь ты!» Расплылся в улыбке мужчина. «Вертких ему захотелось. Только гимнасты эти не мои, я их на часть выручки пустил к себе, они сами по себе, и договариваться с ними нужно отдельно». Разыскиваемая группа людей нашлась быстро. Небольшой крытый вазок с понурой лошадкой, плечистый мужичок, таскавший животинки сена, ну и те самые красотки, вблизи оказавшиеся довольно молодыми девчушками каждый, наверное, еще и 20 за плечами нет. «Она», — округлил я глаза и ткнул пальчиком в самую младшенькую, самую дельную, с фигуркой настоящей куколки, с большущими глазищами и с такими ресницами, захлопай кто другой, от земли бы оторвался, словно крыльями взмахнул. «Понимаю», — кивнул Вонг, вздохнув, — «и вправду хороша бесовка. Эй, Прош, иди ко мне, любезный, разговор разговаривать станем». Прош — это как раз тот мужчина, что возился с лошадкой, он собственно и был главой этой бродячей труппы. Девчонки, конечно, делали вид, что занимаются своими делами, но я видел, каждая внимательно прислушивалась, по всей видимости, прикидывая свои шансы повторно выйти на цирковую арену. Но мое внимание целиком и полностью было поглощено юной прелестницей в обтягивающем красном костюмчике с разноцветным ворохом расшитых пестрых ленточек по рукавам, отчего ее образ почему-то ассоциировался у меня с Фениксом. На вид ей было около 16-17 лет, ножки и ручки, как и у всех представителей ее профессии, имели потрясающую рельефность, а то самое место, которым могла гордиться Марта, было в разы меньше, но благодаря физической нагрузке, приобрело форму сердечка, что вполне будоражило и щемило душу, ну или чем там мы, мужчины, воспринимаем окружающий мир. Идеальный типаж невинности с потрясающим налетом сексуальности. «Шемми», — махнул рукой красавица ее старший, — «подойди, малыш». Малыш не подошла, она подлетела, словно и не касаясь своими ножками грешной земли. Мне повезло, что сперва с ней стали разговаривать мужики, чем дали мне немножко нормализовать сердцебиение и привести мысли в порядок. «И что я должна буду делать?» — повернулась она ко мне, уловив суть вопроса. «Танцевать», — ответил я, подобрав слюнки. «Но самое главное, не дергаться ни при каких обстоятельствах, ни на миллиметр в сторону. Сразу скажу, будет страшно, ты будешь сомневаться, но помни, что с тобой ничего не случится лишь в том случае, если ты не отойдешь ни на шаг от тех движений, которые мы с тобой сейчас согласуем. И да, господин Вонг, давайте сразу сюда своих клоунов. Плюс пусть каждый из них возьмет в руки по дубовой крышке от бочки, ну и еще до кучи, попросите народ подобрать мне десятка два ножей, таких, чтобы лезвие было широким, а то маленькие с трибун видно не будет, желательно, чтобы еще и блестели, как рыба в воде». Я дерзал, творил и улыбался. А что мне пьяному не улыбаться? Мои прихоти выполнялись, передо мной танцевала самая красивая девочка во вселенной, ну и еще некий азарт вперемешку с адреналином стал наполнять кровь, так как уверенности в 100% успехе не было, но то, что мне понравится, это точно. Пусть это станет моим экзаменом, старика Дако уже нет, но его наука во мне, и это будет отличным восклицательным знаком или жирной точкой в тех трудах и стараниях, которые мы с ним вместе прилагали на пару когда-то в достопамятные времена. Но как бы мне не хотелось форсировать события, Мне пришлось больше часа потратить на то, чтобы собрать воедино мысли и людей да достучаться до их сознания, тщательно обрисовав всю картинку грядущего. Как назло, периодически под ногами пытались путаться братья с принцессой, но глава цирка решал все это мигом, откупаясь от них спиртным из своих личных запасов. Ну что, Эбиус вонко глядел всех участников номера и еще раз заглянул в свой листок со словами. Конечно, подобные номера не ставятся вот так, на коленке, но похоже мы все уже обговорили и более или менее прошлись по сценарию. Все готовы, все помнят, никому не надо в туалет сходить, в туалет, похоже, сходили все, так как народ просто кивал и пожимал плечами. Ну, тогда да помогут нам боги, вздохнул великан циркач и махнул рукой. Давайте к ширме, следующий наш выход. Ну что ж, он сказал, поехали, и взмахнул рукой. Тумс, туру-турум, турум-зе. А да, какой кайф было после стольких лет нахождения в этом мире услышать начало пусть и имитации, но звука, похожего на дребезжание электрогитары. Тумс, туру-турум, турум-зе. Мрачненько так, необычно, свет во всем шатре потух, накрывая замерших в недоумении людей непроглядным покрывалом бархатной тьмы. А мое сердце под имитацию виолончелей, заменяющих здесь педальку гитары, запело на все голоса. Дисторшин, М, бальзам просто для души. Прямо на концерт финской группы «Апокалиптика» попал, волосатых парней, маслающих же скач на виолончелях, вполне, надо сказать, на уровне. Тумс, туру-турум, турум-зе. Полминуты темноты в зале было достаточно для того, чтобы на арену успели выйти скрытые до поры до времени разукрашенные клоуны, замирая по кругу в нелепых и несуразных позах. Все это в короткой паузе между раскачивающейся музыкой вспыхнуло в лучах активированных мною световых рун, расположенных под куполом, отчего световые столбы, словно колонны, подчеркнули объемность картинки. Тумс, туру-турум, турум-зе. А вот появление Шемми было куда как фееричней. Она, крутя фляки и рандаты, словно огненная искорка вылетела из бархата кулис, замирая в наичистейшем приземлении без малейшего колыхания инерции и строго по центру картины. Ай да умница, ну и пластика. И в довершение в дело, конечно, вступил раскатистый, усиленный мною и вибрирующий голос Вонга под музыку, принявшийся выводить первые слова. Если б я, тумс, туру-турум, турум-зе, как Иисус, тумс, туру-турум, турум-зе, мог ходить по воде, я пришел бы к тебе. Времени переделывать текст не было, ну да, я думаю, особых пояснений от меня по словам песни никто требовать не станет, общий смысл тут в другом. Если бы, мне было дано, я бы воду твою обратил бы в вино, и вместе с барабанами и тарелочками, а также с небольшими, но высокими всполохами пылающих языков огня, взвившихся по кругу от раскрытых мною под ритм небольших колец мастера Прея, мощно, с добавлением низких частот. В каждом деле помни о смерти. В каждом деле помни о смерти. А теперь пауза. Миг. И под раскат плавающего звука барабанов, словно из пустоты, рассекая тьму словно молнии, на приличной скорости и с легким свистом на арену стали вылетать блестящие рыбки-ножи, каждый безошибочно впиваясь последовательно в выставленные клоунами крышки от бочек. Будь со мной понежней. Я работаю в цирке, я метатель ножей. Восхитительная песня, которую я, наверное, 1043 года назад случайно услышал краем уха по радио, но навечно засевшая в моем сердце, некоего малоизвестного товарища Богдана Боброва, так и оставшись для меня загадкой, кто он и откуда. Ну да бог с ним, с оригиналом, когда в дело опять включилась малышка Шемми, вроде как играя лицом испуг и заламывая руки, она пошла в плавном танце по кругу, с ужасом как бы взирая на закрытые занавеси, в ожидании чего-то ужасного. Ты одна на канате опасном стоишь, будь со мною нежна, малыш. И вновь акцент на мощные оттяжки барабанов со вспышками пламени. В каждом деле помни о смерти. В каждом деле помни о смерти. Да, а вот, ребята, теперь, в момент, когда музыкой поставлен жирный акцент, раскрывается занавес, где, широко развернув руки ладонями вперед, на сцене появляется мега-супермен, просто шикарнейший и неподражаемый я, с годливо насмешливой, на мой взгляд, усмешкой на лице. Мухо-ха-ха-ха, это я не удержался, постаравшись демонически рассмеяться, надеюсь, получилось. В каждом деле, помни, помни. После небольшого лирического отступления в виде моего смеха я вроде как стал шевелить пальцами на руках, отчего ножи, воткнутые в деревянные крышки, стали оживать, медленно подрагивая и вибрируя. А Шемми побежала в танце от меня прочь, продолжая играть нарастающий испуг. Энда уж, если моя маленькая акробатка играла, то зал, набитый народом и погруженный в ватную тишину, жадно следящий за раскрывающимся действием, в ужасе дружно выдохнул, когда ножи все же один за одним стали словно стальные птицы выскальзывать из мишеней, со свистом проносясь над головами полуживой публики. Пау-вау-у, пау-вау-у, сменился ритм музыки, добавляя темпа и заставляя сердца биться чаще не только от страха за себя, но и от удивления. Юная акробатка, изгибаясь, словно кошка и перетекая из позы в позу, замирала на какое-то время перед статуями клоунов, и те приходили в движение, выставляя в опасной близости от ее тела мишени, в которые тут же впивались, выбивая щепу от силы удара, стальные грани холодного железа, от которого гудел рассекаемый воздух. «Эта жизнь коротка, я ведь тоже живой, может дрогнуть рука, будь со мной понежней, как 12 апостолов, бросить 12 ножей, на месте я, конечно, не остался». Галантно раскланиваясь и все так же зло улыбаясь, я начал неспешное преследование юной прелестницы по арене, иногда замирая и, словно дирижер, взмахивая руками, когда по сценарию ножи должны были достигнуть мишени. «В каждом деле помни о смерти, в каждом деле помни о смерти». Ну что ж, поехали. Шемми была восхитительна, потрясающа, да просто богиня, умничка девочка играла на ура, заставляя зал вскрикивать, вздыхать, замирать, вытаращив глаза, когда сталь в миллиметрах проходила от ее шеи, ее рук, КХМ, естественно, между ног, сами понимаете, женская йога наше все. Особенно были удачны моменты, когда нож закручивал потоком воздуха прядь ее волос. По моему мнению, я даже выхватил парочку обмякших в обмороке тел, что тут скажешь, беременным, детям и слабонервным стоило удалиться. Ну да кто не успел, тот опоздал. Я вошел в раж. Музыка била словно плетью по телу своим ритмом, барабаны убрали из ритма паузы, апогеи развязка, ножи летели, девушка шла в танце, не забывая всем показывать гибкость и великолепие своего прекрасного тела. Ну а я к концовке нашей миниатюры вышел в центр, где опять, раскинув высоко на головой руки, стал сводить их вместе, а ножи эти смертоносные клювы стального вихря и вакханалии ужаса, носящегося в воздухе, стали нехотя, с линцой, зависать над моей головой, жадно подрагивая и не забывая напоминать бликом боков о своей остроте. «В каждом деле помни о смерти, в каждом деле помни о смерти, в каждом деле, помни, помни». Я был доволен, похоже, это успех. Медленно к концу музыки я свел над головой руки, а также воедино в кучу все ножи, отчего вроде как покачнулся, припадая на одно колено, как будто они незримой тяжестью давили меня. Да уж, старик Дако в свое время хорошо погонял меня с левитацией монеток, за что век ему благодарен буду, так что на небесах он может гордиться своим учеником, эту науку я запомнил хорошо. В кульминации номера, в центре кровли циркового шатра раскрыли большое окно, отчего стало видно ночное, с редкими звездами небо. Делая вид, что превозмогаю усилия сопротивления нависших ножей, взмахиваю руками, посылая все это великолепие стального блеска к потолку, а также вслед давно отработанные мной россыпи огней, которые я так любил запускать под Новый год в Рингмаре. Салют! Красивые и разлапистые сполохи огня в черном небе. Красные, зеленые, синие, желтые светлячки и искорки рассыпались под небосводом, растворяясь без следа, а я в какой-то внутренней эйфории вновь и вновь создавал их, подбрасывая ввысь. Кончилась музыка, я погасил руны света, прислуга цирка вновь зажигала фонари, прогоняя тьму, а зал все аплодировал и аплодировал нам, добавляя крики и топот ног. Вот она, истинная награда актера, хотя летевшие на арену из зала монетки тоже были весьма кстати. Собственно, ведь из-за этого мы и даем концерт. Я усмехнулся, мы с клоунами буквально за пару минут успели набить карманы деньгами, а вот Шемми мужская половина зрительного зала явно не желала отпускать. Стоило только девчонке нагнуться к земле за монеткой, как мужики сразу же кидали на арену монетки, дабы она вновь и вновь изгибала спинку, радуя взгляд своей упругой КХМ, йогой. Вы ведь помните еще, что женская йога наше все? Ну конечно, нужно было сразу догадаться, по известному принципу, откуда ноги растут, произнесла Шерни после того, как ее группа пополнилась двумя бабушками и вампиром, таскающим на вытянутых руках и с опаской какой-то глухо стянутый мешок, из которого доносилось периодически щелканье зубов и, судя по звуку, немаленьких, либо катакомбы, либо это. Путь их был недолгим, Пару кварталов группа проскочила еще в сумраке, но вот миновав условную границу первого кольца, командор дала команду своим людям рассредоточиться и закрыть забрало на шлемах. Шутки кончились, как и жилой массив серых худых домов. Они вышли к огромной свалке городского мусора, весьма условно отгороженной неприметным забором от человеческого жилья. Первое кольцо города само по себе не самое приятное место на свете, но это до тех пор, пока вы не побываете на мусорке, куда свозят отходы не только упомянутые выше жители бедных районов, но и куда более состоятельные граждане верхних колец. Да уж о какой-то систематизации здесь говорить не приходится. Все вперемешку, начиная от адски ядовитых отравляющих воздух вокруг себя испорченных шкур и останков животных, заканчивая целыми завалами битого камня и досок. «Псов не спускайте», — дернула за рукав командора Мила Хингельман. «Эта мусорка кишит мелкой нечистью, я ее за версту чую. Псы только отвлекаться будут». «Понимаю», — кивнула Альва. «Что можно ожидать?» «Крисграхи», — вместо сестры ответила Априя. «Дохлые крысы», — кивнула своим мыслям Шерния. «Ихтиокраусы», — тут же дополнила перечень Априя. «Метастархи», «Грули», «Дистагалы». «А ихтиокраусам тут откуда взяться?» — удивилась командор рыцарей. «А как же без них?» — захихикала Милана. «Тут под нами тоннелей 6 минимум чувствуется под землей. Причем, бьюсь об заклад, все с водой вперемешку с дерьмищем. Ненавижу говнокрабов». От избытка чувств Альва Шерния чуть не сплюнула на землю, вовремя вспомнив, что забрала шлема на ней закрыто. «Ладно, идем в три шеренги, никому не зевать, солнце ушло за горизонт. Парни, теперь время мракобесов настает, сейчас начнут вылезать сволочи». Городская свалка и вправду была местом небезопасным, даже невзирая на весь перечень существ, перечисленных старой некроманткой. Эта клоака жизни любила вбирать в себя не только хлам разбитых вещей, но и хлам другой, хлам людских неудачных судеб, мусор двуногие и весьма озлобленный на окружающую действительность. Здесь любили прятаться самые кровавые убийцы, безумные маньяки, недобитки уличных банд и прочий соответствующий контингент, который вполне себе может допустить мысль замахнуться даже на бестиара. Что тут скажешь, если по первому кольцу городская стража еще могла себе позволить при свете дня передвигаться группами, держа кисти на рукоятях своих клинков, то сюда уже не совался никто и ни при каких условиях. Это другая реальность или, если хотите, другой мир со своими внутренними законами и принципами. Шли молча, из звуков были лишь приглушенные шаги и звук осыпающегося мусора под ногами. Ровной походки не получалось, местами мусор выглядел непреодолимыми терриконами, из-за чего приходилось группироваться, обходя завалы и эти зловонные горы. Ой-ой-ой, вдруг всполошился в напряженной тишине вампир. Эта гадость буянит и извивается внутри, так и должно быть, да нет вроде. Группа остановилась по поднятой руке командора, а бабушки подошли вплотную к мешку, что с трудом удерживал в руках вампир. «Должен смирно, голубчик, сидеть». «Тихо», — вскинулась Шерния, к чему-то прислушиваясь. «Слышите, шелестит что-то, где-то я уже это слышала», — шмыгнула носом Милана Хингельман. «Стоп, это же, мать честная», — выдохнула стоящая рядом Априя. «Это же дектиопты». Ночь стала наполняться жутким шелестом и пугающими щелчками. В некоторых местах под ногами стала вздыматься пузырями земля, распадаясь старым слежавшимся мусором, а наружу поперли десятками огромные, примерно по размеру с небольшую собаку, плоские и темные хитины здоровенных жуков.